И тебе, сынок, пришлось в последнее время немало пережить, начинал он. Голос звучит ясно, не очень напряженно. В человеке больше сил, чем он думает. Как часто кажется, все кончено. Больше я не могу. Однако все находим в себе какие-то запасы энергии. Ты, Бертольд, проявил большую заботливость, решив не обременять нас своими неприятностями. Но я и мама охотно бы тебе помогли. Лизавета поворачивает светлое лицо от одного к другому. Трудно ей приходилось в последнее время между молчаливым мужем и молчаливым сыном. Христианке, жене еврея и матери юноши еврея, время предъявляет сейчас жестокий счет. Хорошо, что Мартин наконец заговорил. «Тебе очень не повезло с твоим докладом», — Бертольд говорит она, дослушав Мартина. «А как тебя радовала эта работа? Трудно было бы короче и проще выразить все то, что произошло в связи с этим докладом». Но Бертольд чувствует, что слова матери исчерпывают все, что она не хуже его во всех тонкостях представляет себе случившееся. «Доклад был хороший, с неожиданной горячностью», — сказал Бертольд. «У меня сохранилась рукопись. Вы убедитесь, и ты, отец, и ты, мама, что это лучшее из всего, что я когда-либо сделал». И директор Франсуа подтвердит это. «Доктор Гинциус был бы очень доволен». «Конечно, конечно, мой мальчик», — успокаивала его Лизавета. «Но теперь приходится иметь дело с доктором Фогельзангом», — возвращается Мартин к предмету разговора. «До пасхальных каникул, то есть до перевода, в следующий класс осталось 2 месяца. Надо потерпеть это время». «Ты считаешь, что должен извиниться?» Бертольд старается говорить объективно, даже деловито, без горечи. «Отречься от своих слов», — добавляет он сухо. «Возможно, что именно эта сухость и вызвала в Мартине раздражение». «Я устал, как пес», — думает он снова. «Мне чертовски тяжело». Следует отложить разговор этот до завтра, а теперь ни в коем случае не распускаться. «Я пока ничего не считаю». Мартин хотел сказать это дружески, но получилось довольно резко. «А если ты не извинишься, какие, по-моему, последствия это может иметь?» — продолжал он, помолчав, холодно как бы взвешивая. «Возможно, что меня исключат», — сказал Бертольд. «Это значит, — подвел итог Мартин, — что тебе придется отказаться от немецкой школы вообще? А возможно, что от дальнейшего образования в пределах Германии?» Тон его был все такой же деловито-холодный, расчетливый. Он вытащил пенсне, стал протирать стекла. «Ты ведь понимаешь, Бертольд, что я не могу на это согласиться?» Бертольд взглянул на отца. Отец сидел подтянутый, настороженный, как на деловой встрече, когда хочешь добиться своего. Так вот каков его отец в решительную минуту. В решительную минуту он ничего не понимает, не хочет ничего понимать. Он, Бертольд, значит, был прав, не заговаривая с отцом о своих затруднениях. Но надо что-нибудь сказать. Его ответа ждут. «Я бы многое взял на себя», — осторожно начал он, — «лишь бы не просить этого». Он запнулся, извинения. Нашел, наконец, нужное слово. «Нам всем теперь немало приходится брать на себя», — желчно проволчал Мартин, не глядя на сына. Слова его прозвучали злее, чем он хотел. Бертольд побледнел, закусил нижнюю губу. Перепуганная Лизалета поспешила смягчить впечатление от слов Мартина. «Я думаю», — обратился она к Бертольду, — «что как раз теперь, когда у отца создалось такое тяжелое положение, ему было приятнее, если бы ты поборол себя». «Не мучьте меня», — мрачно проговорил Мартин. «Сговорились вы все, что ли, терзать меня?» «О, эти псы! Эти низкие, подлые псы!» — вдруг закричал он. Бертольд никогда не видел отца кричащим. Он вскочил, испуганно посмотрел отцу в глаза, широко открытые, мрачные, покрасневшие. Теперь Элизалета была очень бледна. «Я думаю, Бертольд, тебе надо было бы извиниться», — сказала необычайно тихо. Надо было бы, издевался Мартин. «Он должен это сделать. Мне тоже приходится делать многое, что мне не по душе», — повторил он зло, упрямо. «Давайте не будем сейчас ничего решать», — просила Лизалета. «Отложим на утро», — произнесла она. «Никто не станет тебя принуждать», — обратилась она к Бертольду. «Против воли ничего не делай, мой мальчик». После вспышки Мартин сел. Губы его были крепко сжаты. Волосеница и пепель неслись в нем обрывки мыслей Каносса и Иов. Надо было отложить этот разговор на завтра. Он посмотрел на сына, на жену каким-то пустым взглядом. «Мне понадобилось 48 лет», — сказал он наконец, «пока я понял, что собственное достоинство иногда обходится слишком дорого». «Тебе 17 лет, Бертольд. Я говорю тебе, это так. Но я не требую, чтобы ты верил мне». Он говорил спокойно, но слова его звучали, как заунывная жалоба. Из них точно ушла жизнь, и сам он, массивный и тяжелый, казался таким безжизненным, что Бертольд и Лизалета испугались этого больше, чем недавние гневные вспышки. На следующий день утром, без 11:05, Мартин Опперман сидел на третьем этаже мебельного магазина «Генрих Вельс и сын». Вельс пригласил его на 11:00. Он не сам подошел к телефону, а велел передать через служащего, что Мартин может прийти в 11:00. Мартин явился без 11:05. Его не провели в приемную, предложили ждать в помещении магазина. На третьем этаже было просторно, много воздуха, необычайно чисто. В магазине «Генрих Вельс и сын» царил порядок. У Мартина Опермана оказалось достаточно времени, чтобы установить это обстоятельство, ибо его заставили долго ждать. Он сидел на стуле, пожалуй, слишком маленьком для его грузного тела. Сидел прямо в некрасивой позе, стараясь неподвижно глядеть вперед, не поворачиваясь ни вправо, ни влево. Покупателей было очень мало. Тем не менее, вокруг Мартина царило большое оживление. Служащие бегали взад и вперед, делая вид, будто чем-то заняты. Они с любопытством разглядывали владельца мебельной фирмы «Опперман», который сидел и ждал, пока господин Вельс его примет. Мартин Опперман все видел, но он не желал ничего видеть, он сидел неподвижно. Он посмотрел на часы, ему казалось, что уже 11:20, а было только 11:16. У него были красивые, тяжелые золотые часы. Он получил их от деда Эммануила в день своего 13-летия, когда его впервые вызвали к Торе. Немецкая мебель обзавелась, конечно, новой торговой маркой. Портрет старого Эммануила исчез с фирменных бланков. Новая марка сделана очень красиво. Клаус Фришлин заказал ее первоклассному художнику, но красивые марки имеются на бланках многих фирм. Теперь должно быть уже 11:25. Нет, 21. Только бы сидеть прямо, не опускать головы. Бертольду придется тяжелее. Ему, Мартину, приходится только сидеть, а мальчик его должен встать перед товарищами и сказать: «То, что я выдал за правду, — ложь. Я лгал». 11:30. Мартин подзывает ближайшего служащего и просит напомнить господину Вельсу, что он его ждет. В 11:40 господин Вельс велит просить его. На господине Вельсе форма штурмфюрера со звездами, аксельбантами, пряжками. «Я заставил вас долго ждать, Опперман», — начал он. «Политические дела, знаете ли. Надеюсь, вы понимаете, Опперман, что в наше время политика на первом месте». На деревянном, в жестких складках лице Вельса играла тонкая острая усмешка и говорил Вельс тоном начальника с подчиненным. Ему хотелось до конца насладиться своим торжеством. Мартин сразу увидел это. Опперман назвал его Вельс. Он нанес Мартину удар. Но удар имел и другое действие. В то же мгновение Мартин извлек из своего сознания все, что ему подсказывает инстинкт дельца. Быстрая коммерческая сметка. Этот человек, этот тупой негодяй, хотел его унизить. Он вынужден пропустить его наглость мимо ушей. Вынужден пренебречь достоинством, на страже которого стоял 48 лет. Такой уж выдался этот месяц, февраль Германии. Хорошо. Он пренебрежет своим достоинством, но он потребует за это платы. «Опперман», — назвал его этот негодяй. «Хорошо, он пойдет на это, он не будет впредь господином Опперманом. Он и на большее пойдет, но все будет занесено на ваш счет, господин Вельс». «Конечно, господин Вельс», — сказал он учтиво. «Он все еще стоял. Ваш доверенный Бригер сообщил мне о вашем предложении, Опперман». Мартин стоял. «С вашим господином Брегером легче толковаться, чем с вами, Опперман. Но я знаю по опыту, что потом возникают всякие недоразумения. Я хотел избежать их, поэтому я и вызвал вас. Садитесь, пожалуйста». Мартин послушно сел. «Вам ясно, что имя Опперман и все, что только напоминает его, должно исчезнуть. В обновленной Германии нет места оппермановской мебели. Понятно вам?» «Конечно, господин Вельс». Мартин Опперман понимал все, что хотелось господину Вельсу. «Да, господин Вельс, конечно, господин Вельс». Непрерывно слетало с его губ. А когда господин Вельс сухим голосом мрачно острил, Мартин улыбался. В одном только случае он долго не уступал. Это когда господин Вельс потребовал, чтобы и магазин Опермана на Гертраудерштрассе перестал существовать как Оппермановский, и чтобы главная контора немецкой мебели перешла сюда, к господину Вельсу, в его главный магазин. Мартин очень вежливо просил не включать магазин на Гертраудерштрассе в акционерное общество «Немецкая мебель». Этот небольшой магазин Мартин будет вести сам. Он никак не может составить конкуренцию мощному объединению. «Чванливая сволочь», — подумал господин Вельс. Ясно было, что Оперман прав, что действительно сохранение Опермановского магазина на Гертраудерштрассе было только дорогостоящей роскошью, которую хотел заставить себе Мартин Опперман. Но даже этого Вельс не желал ему разрешить. Он властно настаивал на своем, а Мартин очень вежливо не уступал. Мартин скромно привел довод, который не мог не убедить Вельса. Если сохранится хотя бы одна опермановская мебельная вывеска, пояснил Мартин, то никто не сможет счесть всю эту операцию вынужденным мероприятием темной сделкой. После длительных переговоров пришли к соглашению, что главный магазин на Гертраудерштрассе до 1 января останется за Густавом и Мартином, а потом либо ликвидируется, либо перейдет в фирму «Немецкая мебель». «Ясно, Опперман?» — спросил господин Вельс. «Конечно, господин Вельс», — ответил Мартин. Стали обсуждать детали. На очереди стоял сложный вопрос о степени участия Опермана в управлении и прибылях нового общества «Немецкая обувь». И тут Мартин с глубоким и внутренним удовлетворением почувствовал, что он в ударе. Для каждого спорного случая он находил разрешение гораздо более изобретательное и дальновидное, чем то, что предусматривал общий, весьма продуманный наказ профессора Мюльгейма. Условия Генрих Вельс ставил возмутительные, но он расставил свою энергию на наглые требования чисто формального порядка и теперь обессиленный не замечал ловушек в податливых сложных предложениях Мартина. С дурацким высокомерием он шел теперь на уступки. Покончив с административными финансовыми вопросами, он опять напустил на себя важность. Сколько лет подряд Мартин Опперман заставлял его глотать горькие пилюли, так пусть он почувствует, что теперь Генрих Вельс наверху, что сам он всецело в руках у Генриха Вельса. «Кто покупает у Оперманов, покупает хорошо и дешево», — издевался Генрих Вельс. Все определялось этим дешево. В немецкой мебели ударение будет перенесено на «хорошо». Ваша дешевка навсегда исчезнет из ассортимента нового предприятия, резко, грубо рубил он, заключая разговор. «Новая Германия не потерпит дерьма», Тинефа, выражаясь вашими словечком. «Мы будем торговать дорого, но солидным товаром». «Дурак, идиот, ничтожество, безмозглая башка, коричневый рубашник», — думал Мартин. «Конечно, господин Вельс», — поддакивал он. После ухода Мартина Вельс еще долго сидел за столом. Машинально ощупал он звезды и аксельбанты своей коричневой формы. Он был доволен собой. Он залил как следует этой чванливой сволочи. Приятно видеть противника поверженным в прах, чувствовать, как попираешь ногами его затылок. Наконец-то порядок снова воцарился в мире. Звезды, аксельбанты его коричневой формы получили смысл. Прирожденные господа сидят там, где им полагается, а выскочки валяются у них в ногах. После пережитого напряжения Мартин, к удивлению своему, не чувствовал себя разбитым. Он сидел в своей машине, он ехал на Гертраудерштрассе, перед ним была широкая спина Францки. Он сидел, может быть, не так прямо, как всегда, но все-таки прямо, из губ его не сходила полубессознательная довольная улыбка. Да, он был доволен. год, а может быть и несколько лет, он плохо уставил свои дела. На его месте Эммануил Оперман давно бы уже отправил свою семью в надежное место, перевел деньги куда следует, а дело бы ликвидировал. Но сегодня Эммануил Оперман остался бы им доволен. Несомненно, Генрих Верес, это ничтожество, уверен, что держал огромную победу. Но его победа похожа на победу немцев в мировую войну. Они побеждали, а противники выигрывали. Конечно, господин Верес. Мартин улыбнулся. Нелегко было привыкнуть к мысли, что отовсюду исчезнут портреты Эммануила Опермана. Имя Оперман. Однако еще в тот же день он сам занялся этим делом. Он вызвал к себе господина Бригера и господина Гринца и продумал с ними технику его осуществления. Мрачный, чрезвычайно прямо сидящий Гринц предложил вместо портрета Эммануила Опермана повесить портрет Людвига Опермана, одного из братьев, убитого во Франции в 1917 году. У этих бандитов сохранилось некоторое уважение к подобным вещам. В последнее время и господин Бригер, и господин Гинце замечали, что Мартин Оперман перестал гордо замыкаться в себе, ограждать себя неприступной стеной. Но тут вдруг днем проснулся прежний Мартин. Он искосо взглянул на господина Гинце. «Нет, Гинце», — холодно отрезал он тоном, не допускающим возражением. «Именем брата я не покупаю себе никаких поблажек». Вечером он собственноручно, хотя в том не было никакой нужды, снял со стены рамку с грамотой фельдмаршала Мольтке, тщательно завернул ее в бумагу, бережно перевязал веревочкой и взял с собой. Когда он выходил, старый хмурый швейцар Лещинский открыл рот, чего никогда до сих пор не случалось, и сказал: «До свидания, господин Оперман». Удовлетворенность достигнутым делом успехом, за которым было так дорого заплачено, дома быстро испарилась. Но перед грандиозностью и жестокостью того, что теперь на них обрушилось, рухнуло даже его постоянное стремление сохранить самообладание и достоинство. Такую огромную боль нет надобности скрывать. Можно кричать обнаженно, бесстыдно. Он просил родных собраться у него вечером, и они пришли. Он сообщил о соглашении с Вельсом. Он не рассказал об унижении, которым ему пришлось заплатить за достигнутый успех. Но никто не понял, в чем сущность этого успеха. Ясно было одно – мебельная фирма больше не существует. Один лишь Жак Левандель понял его. «Мазлтов», — поздравил он Мартина и взглянул на него приветливо, от всей души одобряя его. «Это у вас великолепно вышло, Мартин. Чего вы хотите? Сначала дело грозило крахом, а теперь все пойдет как по маслу или, по крайней мере, как по маргарину». Но бодрого тона Жака никто не поддержал. Правда, Мартин попытался довольно горько пошутить. Портрет где-то висит у Густава. Зато он, Мартин, обеспечил себе для украшения своей картины письмо Мольтке. Но вскоре перед лицом общей подавленности радость Мартина по поводу его успеха у Вельса окончательно испарилась. И вот они, Оперманы, сидят вокруг большого круглого стола времен Эммануила Опермана. Со стены смотрит на них портрет деда Эммануила. Со дня рождения Густава, когда все Оперманы собрались на Макс-Регер-штрассе, они не были вместе. Они были тесно спаяны друг с другом, это чувствовалось, и портрет Эммануила был частью их семьи. Несколько минут эти большие крепкие люди сидели молча. Густав не сиял, как обычно. Мартин забыл о самообладании и достоинстве. Эдгар о своем несокрушимом оптимизме. Жак Лавендель о своем жизнерадостном скепсисе. Они были сильные люди, знающие, одаренные, способные выдержать натиск врага, жестокие до судьбы. Но теперь они сидели, потеряв уверенность, подавленные, опечаленные, ибо они чувствовали всем своим существом, то, что их ждало впереди, не было единичным нападением врага или единичным ударом судьбы. Это было землетрясение, разгул концентрированный, бездонный океан человеческой глупости. И что могут сделать силы, и ум отдельного человека перед лицом такого стихийного бедствия. После прений в футбольном клубе мальчики постановили исключить Бертольда. Они сделали это очень неохотно. Не только потому, что с уходом Генриха матч с гимназией Фихте был обречен на неудачу, но и потому, что они считали Бертольда хорошим товарищем. Они сами толком не знали, за что, в сущности, они его преследуют. Генрих Левендель был взбешен. Бертольд, по его мнению, вел себя, правда, немножко глупо. На его месте Генрих отвлекся бы от своих слов, зато в высшей степени порядочно. Если бы Генриху надо было привести пример героизма, он указал бы на Бертольда. Задают сочинения на теме о конфликтах с совестью у Валенштейна, у Торквата, Тасса. Вздор, милостивые государи, настоящие проблемы здесь, у вас на глазах. Как следует поступать, умно или порядочно? Какой француз из классиков сказал бы, если бы меня обвинили в том, что я положил в карман и унес с собой парижской Богоматери, я немедленно пустился бы на утек? С горечью смотрел Генрих на растущую изолированность своего друга и родственника. Исключив Бертольда из футбольного клуба, мальчики уже не могли этим ограничиться. Раньше только молодые орды принципиально не разговаривали с Бертольдом, теперь же мало-помалу к ним притянялись остальные. Бертольд бродил замкнутый, молчаливый, стал плохо спать. Как-то вечером после ужина Лизавета сказала ему: «Я заметила, что у тебя по ночам горит свет, Бертольд. Не попробуй ли тебе принять снотворное? Если бессонница будет очень тебя донимать, возьми что-нибудь в домашней аптечке». «Спасибо, мама», — сказал Бертольд, — «как-нибудь справлюсь и без снотворного». Он упрямо старался внушить себе, что ему безразлично, как к нему относятся школьные товарищи. У него есть друзья — дядя Иохим, Ранцев, кузина Губ, Генрих Левендель, Курт Бауман. Курт, надо отдать ему справедливость, ведет себя вполне порядочно. Он и не думает поддерживать идиотский культ героя, который создался в классе вокруг Долговязова. А это уже кое-что. Как-то раз Бертольд снова получил в свое распоряжение машину. С присущей ему манерой взрослого, как бы вовсе не оказывая этим одолжения, он сказал Курту Баумана: «Завтра 6 после английского я получу машину. Значит, в 6:05 на углу Мэр Оттоштрассе?» На короткий миг Курт заколебался, но потом воскликнул: «А, черт, вот здорово!» На другой день в 6:05 Бертольд сказал Францке, оставившему машину на углу Мэр Оттоштрассе: «Еще минутку, Францке, я жду Курта Баумана». «Ладно», — сказал шофер Францки. В 6:08 Бертольд сказал: «Еще одну минутку. Он сейчас придет. Пожалуйста, господин Бертольд», — сказал шофер Францки. В 6:15 Бертольд сказал: «Поедем, Францки». «Мы могли бы обождать еще 5 минут, господин Бертольд», — сказал шофер Францки. «Не стоит, Францки. Едем». Бертольд старался говорить равнодушно. «Не хотите ли сесть за руль, господин Бертольд?» — спросил шофер Францки, немного погодя, подле самой Гедерстингскирхи. Он тоже старался говорить равнодушно, словно это был пустяк, предложить Бертольду управлять машиной в той части города, где было наиболее оживленное движение. «Спасибо, Франци», — сказал Бертольд. «Вы славный парень. Сегодня не надо». Директор Франсуа сидел у себя дома в своем по-старомодному, уютном, прокуренном, заваленном книгом кабинете. Перед ним лежала рукопись влияния античного гекзаметра на слог Клопштока. Сосредоточиться было нелегко, но до ужина оставалось добрых полчаса, и попытаться стоило. Он отдался во власть гекзаметров, и они несли его, как волны морские, утешая мерным ритмом его наболевшую душу. Вдруг кто-то рванул дверь. Стремительно развернутым фронтом ворвалась в комнату грозовая тучка. Ее мощная фигура в пышных складках халата надвигалась на тщедушного Франсуа. От рвущихся наружу словесных потоков у нее перехватило дыхание. Она безмолвно кинула на стол большой развернутый газетный лист, покрыв им рукопись «Тома древних классиков». Клопштока. Это был сегодняшний номер берлинского ордена коричневых. «Вот», — вымолвила фрау Эмилия Франсуа и остановилась перед мужем воплощение рока. Франсуа стал читать. Это была статья о гимназии королевы Луизы. Школа, это говорилось там, издавна являвшаяся питомником предателей Родины, теперь окончательно разложилась. Ученик еврей, многообещающий отпрыск пресловутой семьи Опперман, осмелился бессовестно поносить в школьном реферате перед всем классом Германа-освободителя. Преподавателю-националисту до сих пор не удалось придвинуть этого молодчика к ответу. Под покровительством насквозь офранцузившегося директора гимназии, типичного представителя гнилой системы, дерзкий мальчишка-еврей продолжает благоденствовать в ореоле своего предательства. Когда же, наконец, национальное правительство положит предел этому чудовищному положению вещей? Франсуа снял очки, сощурился. Он чувствовал себя очень несчастным. «Ну?» — угрожающе протянула грозовая тучка. «Какой ужасный язык!» — пробормотал он наконец. Лучше бы он этого не говорил, ибо эта фраза вывела, наконец, грозовую тучку из оцепенения. Как? Человек погубил себя и семью своей вечной флегматичной нерешительностью, а теперь у него нет других доводов против своих обидчиков, кроме того, что они говорят на плохом немецком языке. Спятил он, что ли? Сегодня эту газету принесла ей швейцариха, а завтра ее принесут десятки подруг. Разве он не понимает, что он конченый человек? Со стыдом и позором его прогонят со службы. Еще вопрос, дадут ли ему теперь пенсию. Что же будет? На текущем счету у них 12 700 марок. Ценные бумаги стоят ниже номинала. Так что там не больше 10 200 марок? Чем же им жить? Ему и ей детям. Не этим ли она хлопнула рукой по рукописи, но удар пришелся только по газете? Директор Франсуа ежился от непрекращающегося грохота. Безусловно, грозовая тучка преувеличивает. Но ему, конечно, предстоят тяжелые часы, очень много тяжелых часов. Бедный ученик Опперман, сердце и это стерпи. Ты и так уже много терпела. Волны гексамета вновь плескались вокруг него. Как хорошо было отдаться им. Фрау Эмилия истолковала его молчание как упорство. Раздражение вспыхнуло с новой силой. В неистовом бесконечном словоизвержении изливала она свое возмущение. Завтра же, бушевала она, он должен поставить этого сопляка перед выбором. Или он принесет извинения по всем правилам, или Франсуа с позором выгонит его из школы. Охотнее всего, она сама бы пошла к отцу этого фрукта или к дяде Густаву, к этому замечательному другу Франсуа. Где только были ее глаза, она выходила замуж за эту тряпку, за эту мокрую курицу. Франсуа молчал. Какой смысл подобрать голос против бури? Остается только выживать, пока грозовая тучка умолкнет. Устанет же она когда-нибудь. С каким удовольствием отказался бы он от ужина и улегся в постель. Фрау Эмилия так его издергала, что удары следующего дня уже не произвели на него сильного впечатления. У педаля Мелентина вызывающе торчали из кармана газета. Газету держали в руках все преподаватели и ученики, попадавшиеся на пути Франсуа. Она лежала в нескольких экземплярах на его письменном столе. И вот Франсуа сидит между бюстами Вольтера и Фридриха Великого. Поток грязи хлестнул его школу, разлился по всей стране. Он сам так забрызган этой грязью, что почти не замечает ее. Очень скоро в детский кабинет явился преподаватель Фогельзанг. Фогельзанг изменился. Лицо было неподвижным, как маска. Зловеще приветливая улыбка исчезла. Он предстал перед Франсуа как победитель, перед побежденным, как неутомимый мститель. Невидимая сабля бряцала у него на боку. Так, подумал Франсуа, предстал, вероятно, перед римлянами варвар Брен, при помощи обмана перетянувший в свою сторону чашу весов, бросив на нее победоносный меч. Да, преподаватель Фогельзанг мог торжествовать, не таясь. Ему стало известно, что исход выборов предрешен. Фюрер и его приближенные замыслили некое дело. Ему в Фогельзангу сообщили об этом строго по секрету, но из вполне надежных источников. Огненное дело, которое при всех условиях пройдет выборы в торжество национальной идеи. Преподавателю Фогельзангу незачем уже соблюдать осторожность ни в деле Риттенштега, ни в деле Опермана, потому-то он и вступил на путь гласности и теперь триумфатором предстал перед Франсуа. Он долго копил этот триумф, отказывал себе в нем, а теперь он хочет испить его до дна. Ни капли не уступит он противнику. Вот уже два месяца с остальной твердостью заявил он покорно поникшему Франсуа: «Нет, больше 2 месяцев школа несет на себе этот позор». Но теперь довольно. Если ученик Оперман не принесет извинения в текущем месяце, то он Фогельзанг постарается, чтобы для этого ученика закрыли двери всех прусских школ. Он не понимает, как может директор Франсуа медлить столько времени, например, на частые настойчивые напоминания. И вот, наконец, нарыв прорвался. Вся школа замарана. Выпрямившись, стоял торжествующий наставник между бюстами Вольтера и Фридриха Великого. «В текущем месяце, — думал Франсуа, — но в феврале всего 28 дней». Как он квакает по сравнению с кваканием громыхания газовой точки мотоцикловская опера. Брекекс, Коукс, его воротничок стал еще на полсантиметра ниже. Он приспосабляется. Варвары Рими тоже приспосаблялись. «Не хотите ли присесть, коллега?» — спрашивает он. Но Фогельзанг не хочет садиться. «Я вынужден просить у вас ясного, недосмысленного ответа, господин директор», — требует он, бряцая саблей. «Намерены ли вы поставить ученика Опермана в известность, что если до 1 марта он не отречется от детских утверждений в своем докладе, он будет исключен?» «Мне не совсем ясно», — с мягкой иронией говорит Франсуа, — «чего вы в сущности хотите, коллега? То вы говорите об извинении, то об отречении от сказанного». «И как вы технически представляете себе это? Здесь ли в кабинете должен просить извинения Оперман, или в классе в присутствии товарищей?» Фогельзанг отступил назад. «Извинения? Отречение от сказанного? Разгневанное, он стоял как собственное извоняние. И то, и другое, само собой, диктовал он. Мне кажется, господин директор, что правильнее всего будет, если при создавшемся положении вы предоставите мне наметить форму, в которой должен вылиться наказание. Мститель за Арминия Германа, думал Франсуа, этого Херовск уж никак не заслужил. Хорошо, коллега, сказал он, я поговорю с Оперманом. Он попросит извинения и отречется от своих слов. Только одно должен себе выговорить — редакцию его заявления. Допускаю, что у Опермана есть недостатки. Но стилист он неплохой, несомненно. И вы успели заметить это, коллега. Что это? Насмешка? Берн Фогельзанг вспомнил день, когда он впервые потребовал от Франсуа ответа по поводу Опермана. Вспомнил, как нагло говорил тогда Франсуа о немецком языке фюрера. «Стилистические упражнения? Пожалуйста. Что ему остается, кроме этой капли иронии?» «Бедненько, господин директор. Он, Берт Фогельзанг, сумеет превратить унижение строптивого ученика в великолепное, внушительное зрелище. Все увидят, как он изгонит из этих стен дух разложения. Пусть директор Франсуа прячется за своей жалкой иронией. Он, Берн Фогельзанг, действует». За последние недели директору Франсуа пришлось пережить много нового, много горького. Кулак судьбы открыл ему глаза по выражению фюрера. А за последние часы на него обрушились столько испытаний, что ему казалось, будто отныне ничто уже не может его волновать. Но теперь, ожидая ученика Опермана, он понял, что ошибся. Самое тяжкое только предстояло. «Садитесь, Оперман», — сказал он вошедшему Бертольду. «Вы прочли удивленно то, что я рекомендовал вам?» «Да, господин директор». «Хорошая проза, не правда ли?» — спросил Франсуа. «Чудесно», — ответил Бертольд. «Да, вот что говорит Франсуа, стараясь не глядеть в смелые серые глаза. Мне нелегко, Оперман, мне чертовски трудно. Но вы сами знаете, что дело не осталось без последствий. Я вынужден, к сожалению, поставить вас перед выбором». Франсуа засопел, не договорив до конца. Бертольд, конечно, знает, о чем речь. Если бы он присутствовал здесь как непричастное лицо, он со свойственной ему объективностью разглядел бы муку на лице Франсуа. Но сам, преисполненный горечи, он не собирается щадить Франсуа. «Перед каким выбором, господин директор?» — спрашивает он и заставляет Франсуа взглянуть ему прямо в глаза. «Я вынужден просить вас, все еще затрудненно дыша, — говорит Франсуа, — извиниться за ваше высказывание в докладе и отречься от него». Иначе Франсуа пытается перейти на сухой официальный тон, иначе я вынужден буду исключить вас. Он видит горечь и печаль на лице юноши. Он должен оправдаться перед ним. «Это самое важное. Скажу вам по совести, Апперман», — торопливо добавляет он. «Мне бы очень хотелось, чтобы вы извинились. Мне было бы крайне тяжело исключать одного из моих любимейших учеников». «Любимейшего», — поправляется он. Он встает. Бертольд тоже хочет встать, но Франсуа удерживает его. «Сидите, сидите, Апперман», — говорит он. Он мечется между бюстами Вольтера и Фридриха Великого. Потом вдруг останавливается перед Бертольдом, резко меняет тон и обращается к нему как мужчина к мужчине. «Мое собственное положение под угрозой. Поймите же, Апперман, у меня жена и дети». Бертольд думает, что и собеседнику его не легче. «Но у него нет времени для сострадания. Мне тоже приходится много делать, что мне не по душе». Вспоминается его непривычно желчный, ворчливый тон отца. «Мы все становимся скотами. Эти времена всех нас превратят в скотов и негодяев», — думает он. «Мы читали Гебеля», — говорит он, наконец, медленно, как бы обдумывая каждое слово. «Гик и его кольцо». «Доктор Гейнциус сказал нам, что у Гебеля одна только тема — оскорбленное человеческое достоинство». «Потом я читал еще Ирода и Мариамну, просто для себя. Мариамна могла спасти свою жизнь, если бы заговорила, но она не говорит. Она не защищается, она скорее откусит себе язык». «Доктор Гейнциус очень ясно рассказал вам, что такое человек. Разве человеческое достоинство было только у древних королей? А я мразь, что ли? По-вашему, вы все можете топтать меня, потому что мне 17 лет, а вам 50 или 60? Кстати, Мариамна еврейка, господин директор. Прочтите мою рукопись, господин директор. Это был хороший доклад». «Доклад? Доктор Гейнциус остался бы им доволен. Неужели я стал плохим немцем от того, что доктор Гейнциус попал под колеса автомобиля? Он никогда не прерывал учеников. Он всегда позволял им договорить до конца. Я не помню уже точно, господин директор, что я тогда сказал, знаю только. Это было верно. Я читал Мамзена, Десау, Зека. Почему вы несправедливы ко мне, господин директор?» Франсуа внимательно слушает. «Какой умный, благородный мальчик! Он действительно любимейший его ученик! Чего только не пришлось ему пережить за эти несколько недель! Каково было ему сидеть все это время перед зловредным идиотом Фогельзангом, среди товарищей жестоких молодых глупцов! Что он может ответить мальчику? С величайшей радостью он подписался бы под каждым его словом, обеими руками! Чистосердечно он мог сказать ему только одно — «Да-да, вы правы, Апперман. Не делайте этого, не отрекайтесь от своих слов. Уходите из моей школы. Она стала плохой, глупой школой, в которой можно научиться только вздору и лжи». Он открывает рот, но тут замечает, что стоит под бюстом Вольтера. Ему становится стыдно, и он возвращается к письменному столу. Садится в кресло, маленький, старый. «Когда вы читали свой реферат?» «Апперман, вы были правы, но за время из тех же с того дня много, к сожалению, изменилось. Немало из того, что тогда было правдой, я вынужден сегодня назвать ложью». Он попытался улыбнуться. «Нам многое придется наново переучивать. Вы-то молоды, Апперман. а мне чертовски трудно переучиться». Он встал почти вплотную, подошел к Бертольду, положил руку ему на плечо, сказал робко, тоном униженной просьбы: «Вы извинитесь, Оперман, да?» И тут же, испугавшись ответа, прибавил: «Не отвечайте мне сейчас, подумайте сначала. Я могу подождать до понедельника. Напишите или позвоните мне по телефону, как хотите». Бертольд поднялся. Франсуа видел, как он взволновал разговором. «Не принимайте всего это слишком близко к сердцу, Оперман», — сказал он. Потом добавил: «Не б усилия. И забудьте, пожалуйста, мои последние слова. Они продиктованы. Он искал определение целесообразности. У вас большое преимущество, Оперман. Как бы вы ни поступили, вы всегда...» Такой ясный довод, который сразу рассеет сомнения. К отцу он пойти не может. У того свои тяжкие испытания. Не требовать же от отца, чтобы он давал советы наперекор собственным интересам. И от матери не станет он требовать, чтобы она шла против отца. Он носится по улицам большого города Берлина. Сухо, не холодно, приятно ходить. Он высок и строен. Лицо у него похудело. Озабочено. Он поглощен своей горечью. Многие оглядываются на него, особенно женщины. Он красивый юноша. Но он не замечает ничьих взглядов. Вдруг его осеняет счастливая мысль. Как же он до сих пор не подумал об этом? Он едет к дяде Ранцеву.